Глава 56. Колда издал звук, напоминавший скулёж. «Я здесь больше не нужен, Гаррет! Мне лучше отсюда убраться!» Но судя по тому, как он держался, он нагло врал. Чего он действительно хотел, так это нырнуть в толпу визитеров. Команда из огня и льда могла овладевать им до тех пор, пока его не увезли бы на погребальных дрогах. «Трудди не нравится, когда ее заставляют ждать!» «Кто такая Трудди?» «Невеста!» Старый дьявол опять откалывал свои штучки. «Имелась ли у Колды невеста, когда он пытался меня отравить?» «Вроде да, но я не мог припомнить наверняка. Что ж, сейчас у него невесты не было. У него была женщина, которая его пугала, хотя и не настолько, насколько страшили мучившие здесь фантазии. «Если надо идти, конечно, иди. Ты не захочешь пропустить ужин ради этих бестий? Синдж, у тебя какие-то проблемы?» «Идиот за дверью продолжает ее толкать. Засов не отодвинуть, если с той стороны все время давит. Я отдернула его лишь настолько...» «Ага, получилось!» Она распахнула дверь. Вошел и он, Сальватор, в сопровождении человека, явно сбежавшего на днях из приюта для бездомных. Последний нес то же, что недавно приволокла Пенни. Его набор принадлежностей для рисования был более потрепанным. Он и сам на порядок был более потрепанным. Ему требовалось открыть для себя существование мыла и воды. Ему требовалось украсть чистую одежду. И наверняка ему следовало воздержаться от следующей дюжины бутылок с крепкими спиртными напитками. Волосы его были дикой седой гривой. Я содрогнулся, представив, какую отвратительную живность он импортирует в мой дом. Он был ниже Иона Сальватора и куда более плотным, и являлся эпицентром неистовой смеси запахов. «Это птица, Гаррет», — сказал Ион Сальватор. «Птица! Это парень, которому нужна твоя помощь!» Он повернулся. «Синдж, ты можешь показать птице, где обосноваться?» Драматург подтолкнул меня, заставив прошагать в сторону кухни, и прошептал. «У тебя есть выпивка? У птицы проблемы с головой. Ему нужно спиртное, чтобы заглушить голоса, которые он слышит». Я открыл было рот, намереваясь напомнить, прилипали, какое он трепло. Покойник предупреждающе коснулся меня. «Голоса?» — спросил я. «Правда? Тебе нужно увидеть самому, чтобы в это поверить. Этот парень — гений. Когда он наливается до ушей огненной водой, голоса слабеют, и он рисует, как ангел». Я поверил Сальватору, ибо сталкивался с подобным раньше, и спросил его: «Ты знаешь, как на самом деле птица относится к своему безумию?» «Что ты имеешь в виду?» «Он хочет, чтобы голоса смолкли». «А ты бы не хотел?» «Я бы хотел, да. А ты? Если бы это означало, что у тебя больше не будет волшебного дара драматурга». «Считаешь, покойник сможет захлопнуть ментальные двери демонов птицы?» «Возможно. Сделай-ка еще шаг». Я заглянул в комнату, где за Морли ухаживали несколько красивых женщин, словно в день его рождения. «Краш! Найдется минутка!» Юная адская дыра отвернулась от матери и мадам Майк. Продемонстрировала мне отработанную мину тинейджера. Смесь скуки, замешательства и отвращения. «Что?» Выражение ее лица не стало лучше, когда она взглянула на моего спутника. «Я говорил, что если выпадет шанс, я представлю тебя Иону Сальватору». «Это он». И я обратился к Прилипали. «Краш, нравятся твои пьесы». Само собой, девчонка взбесилась. Но не закатила сцену. Я не понимал, что тут такого особенного. Это был Пилсуцвильчик, он же Прилипала, хорек, таскавшийся по пятам за моей подругой. Он много скулил и путался под ногами. Вывих в его мозгах мешал ему увидеть, кто такая на самом деле Торнадо. Я считал Торнадо подругой, но не питал иллюзий насчет ее характера. Мысль, что этот ядовитый выскочка мог стать большой знаменитостью, была воистину смехотворной. Синдж вышла из комнаты покойника. Птицу припроводили по назначению. У него не должно было возникнуть никаких проблем со старыми костями, ведь он привык к голосам в голове. Обведя взглядом меня, Сальватора и Краш, Синдж пришла к каким-то пагубным умозаключениям. Покачав головой, она обратилась ко мне. «Я собираюсь выпить чашечку чая, пока не возникли еще какие-нибудь осложнения. Сторожи мой кабинет!» Этого я не понял. Разве что она опасалась за неприкосновенность своих книг. Краш и Ион Сальватор поладили, как адская дыра и пилсуц Вильчик. Он не был гигантом, какого нарисовало ее воображение, а она была просто одной из пустоголовых девчонок, задающих одни и те же тупые вопросы, которые он слышал уже тысячи раз. Синдж вышла из кухни с подносом. На нем были сандвичи, стояли чайник и чашки. «Присоединяйся!» В кабинете она сказала. «Этот дом превращается в зоопарк, полный человеческих экзотов». «Ты привыкла к тихой жизни?» «Привыкла. И нахожу, что от этой привычки трудно избавиться. Ешь. Скорее всего, мы ничего больше не получим на ужин». Дин вымотался. «Колдунье придется помочь ему подняться по лестнице». «Значит, и она на что-то годится?» «Не говори так сейчас. Как раз когда она начинает чуть меньше мне не нравиться. Мне и так хватает стрессов. Дальше будет только хуже. У нас нет крепкого спиртного». «Мешок с костями просил спиртное?» «Он думает, что сможет создать эффект, который производит спиртное, но хочет, чтобы под рукой было настоящее». «Мы пошлем за горячительным Сальватора». «Торнадо пьют?» «Да. Может, позвать Белинду, а мы все уберемся и не будем тебе надоедать». «Белинда не успеет сюда вовремя». Бедная девочка говорила таким тоном, будто готова была впасть в отчаяние. «Синдж, а ты сама не хочешь пойти наверх?» «Мне лучше остаться». «Я могу справиться с этой толпой?» «Сейчас возможно, а через полчаса?» «Ты слишком далеко ушел. Я все еще люблю тебя. Но ты не тот человек, каким был раньше». К нам присоединилась бегущая по ветру. Синдж не запротестовала, не выказала ни малейшего отвращения. Более того, на подносе, который она принесла, была чашка и для Астрафы. «Неужели объявлен мир?» Или Синдж просто устала сражаться? «Там все ведут себя цивилизованно?» — спросил я. «Женщина и две девушки хлопочут над твоим раненым другом», — ответила Страфа. «Трое мужчин и девочка сейчас с твоим мертвым другом. Мы трое здесь. Отравитель исчез». «Я выпустила колду, когда вошел Ион Сальватор», — сказала Синдж. «Итак, Краш была с Морли, а Сальватор с покойником. Любовная история длилась недолго. Бедный прилипала. Ему не удавалось оправдать ожиданий своих поклонников».